Глава 13. На границе тучи ходят хмуро. Поэт несколько заблуждался относительно настроения кучевых облаков и атмосферных явлений. На границе, в предвестии войны, хмурыми ходят офицеры, ибо знают, что скоро поступит боевой приказ, и им придется вести за собой солдат. А куда вести? Вперед, назад или во фланг? Не суть важно. Хмурыми ходят тыловики. У них рушится привычный порядок дел и спокойная сытая жизнь, потому как завтра придется бросать все и налаживать снабжение войск в условиях, далеких от спокойствия и мира. А значит, возрастет риск схлопотать пулю или осколок. А вот солдаты ходят не хмурыми. Они ходят мрачными. Ибо как бы там ни страдали тыловики и не морщили лбы офицеры, в самое пекло идти им. Первыми под пули. Первыми на колючую проволоку, и смерть встречать тоже первыми. А тучи, что ж, пусть плывут, сколько им влезет. Кто на тучи вообще смотрит? Разве что поэты. Охрану границ Сервиана несла специальная кордонная служба, входившая в состав вооруженных сил. Существовало управление кордонников, организационно входившее в центральный штаб, а на местах отряды и сектора подчинялись оперативным командованиям. С началом гражданской войны большая часть кордонников влилась в обычные армейские части и соединения и воевала на фронтах. Но как только консерваторы более или менее стабилизировали обстановку в своих тылах, они возродили службу. Правда, в сильно урезанном варианте. Поэтому границу с Шелагией охраняло такое малое количество войск. До сих пор этого хватало, да и с Шелагией были дружественные отношения. Все изменилось с началом войны на юге. После перехода атамана в наступление, прикрытие границы от возможного вторжения стало первостепенной задачей. Консерваторы стягивали туда все резервы. Однако первые эшелоны и автоколонны с личным составом могли прибыть на место только на третьи-четвертые сутки. Даже границы Советского Союза, вроде бы охраняемые огромными силами, нельзя было считать непроходимыми. Чего уж говорить о границах страны, охваченной гражданской войной, когда не хватает буквально всего, и в первую очередь профессионалов. Не хватало людей на границе с Шелагией. На 1200 километров три полка. Редкие секреты в наиболее уязвимых местах. Парные, конные и пешие дозоры, наматывающие за день десятки километров. Наблюдатели на вышках с красными от окуляров глазницами. Правда, граница была спокойной. Нарушали ее контрабандисты, иногда бегущие от закона преступники и совсем уж редко эмигранты, не желающие демонстрировать на таможне увозимое добро. Через сутки после объявления войны между Шелагией и Матаманом пришел приказ. Боевая готовность, усиленный вариант несения службы. Но чем и как? Самолеты единственной эскадрильи стали совершать постоянные облеты. Маневренную группу разделили на две части, передвинули ближе к границе с Матаманом. В остальном все осталось как прежде. Их остановили на въезде в Напрек. Солдат в полевой форме с нарукавной повязкой комендатура махнул флажком и указал на обочину. Бигмер коротко бросил в радиостанцию. «Нас останавливают», — и велел Астахову. «Тормози». Мотоцикл сбросил скорость, свернул к обочине и остановился. Старший поста, немолодой капрал с узким бледным лицом, подошел ближе, бросил руку к груди и хрипловатым голосом произнес. «Капрал Шпирлет, ваши документы». «Документов нет, только гостевой лист». Гостевой лист выдавался гражданам других стран, приехавшим в Сервиан на короткий срок. Удостоверением личности не служил, был дополнительным документом, как и рабочий лист для тех, кто ехал работать по контракту или по найму. Имелось несколько образцов гостевых и рабочих листов, но после начала гражданской войны их стали заполнять в произвольной форме. Впрочем, и гостей стало гораздо меньше. Земляне обнаружили пару бланков во время разведки в Накрасово. Скопировать их и записать свои данные было делом одной минуты, правда, таможенных штампов найти не смогли. Василий протянул свой лист, сложный пополам небольшой прямоугольник плотной бумаги, где были записаны имя и фамилия владельца, возраст, пол, страна проживания, цель приезда и срок пребывания. Внизу размашистая подпись и должность выдавшего документ. Капрал пренебрежительно глянул на картон, помотал головой. «Это не документ!» «Ну, извини, приятель, других нет, мы вообще других не берем!» «Вот если нам выдадут, у вас в штабе...» Василий замолчал, многозначительно хмыкнув, а капрал, понимающе кивнул. Наемники приезжали в Сервиан только с путевыми транзитными листами. Никаких удостоверений личности и документов не везли. Это и понятно, специфика. При пересечении границы им выдавались либо гостевые, либо рабочие листы, с которыми они и прибывали к месту будущей работы, а там оформляли временное удостоверение. Подобная практика позволяла наемникам избегать проблем при попадании в плен или в случае ухода через третьи страны, ибо в некоторых местах наемников сильно не любили. «Значит, вы к нам?» — спросил капрал. «Вроде того. Вдвоем?» «Нет, еще 5 человек едет». Капрал поправил кепку на голове, вздохнул. «Улица Бром-Акади, дом 2, штаб кордонной службы, вам туда. А где вы мотоциклом разжились?» «Это по случаю», — улыбнулся Казимир. «Кто-то бросил, мы подобрали». И вновь капрал проявил понимание. «Наемники — парни без комплексов и особой морали. Где можно, возьмут, где нельзя, украдут. По мелочи, конечно, без лишней наглости, вот как мотоцикл. При всем при этом переходить границы разумного не станут. То есть убивать кого-либо за тот же мотоцикл не будут. Что поделать, такова их порода. Люди рискуют жизнью за звонкую монету и имеют свой кодекс поведения». «Проезжайте», — разрешил капрал. «Ваши на чем едут?» «Тарт». «Тоже нашли?» «Да нет», — растянул губы в улыбке Василий. «Подарок». Капрал засмеялся и махнул рукой. «В штабе попробуют отобрать, как пить дать. Езжайте». Казимир завел мотоцикл и вывел его на дорогу. Как только они отъехали от поста, Василий достал радиостанцию. Рослый коренастый майор с усталым лицом, красными от недосыпа глазами, но в чистой выглаженной форме, выслушал Титова и бросил взгляд на гостевые. «Семеро?» «Да». «Откуда?» «Рекостан». «Точнее». «Кто из Заласы, кто из Стонда, провинция Осмяна?» Майор едва заметно кивнул. Видимо, бывал в Рекостане или просто знал все провинции страны. Разведчики предполагали, что попадется кто-то дотошный, и легенду готовили подробную. «Где проходили обучение?» «Форт Грант». И этот ответ не вызвал подозрений. В Рекостане было 5 учебных лагерей для наемников. В форте Грант готовили пехоту, кавалеристов, связистов. В Белогме — танкистов, артиллеристов, инженеров. В форте Питер — летчиков. В Айтагаме — моряков. Пятый лагерь Акрушера был особым. Там готовили солдат для сложных районов — пустыни, джунгли, высокогорье. Пехотинцев, кавалеристов и связистов тренировали 8 месяцев. Инженеров, танкистов и артиллеристов — год. Летчиков и моряков — 1.5. При насыщенной и жесткой системе обучения этого срока хватало, чтобы подготовить грамотных, умелых солдат и сержантов. Лагеря не могли похвастать большим количеством выпускников, ибо в процессе набора и в процессе обучения происходил значительный отсев, но те, кто проходили весь курс, были настоящими бойцами. «Специальность?» — вдруг перешел на рекостанский язык майор. «Разведка. Есть пулеметчик, снайпер, инженер. Все водят машины». Также на рекостанском ответил Титов. «Опыт?» «Разный», — последовал уклончивый ответ. «Новичков нет. Наемники не любят говорить о прошлых контрактах. В крайнем случае могут упомянуть военную кампанию, но на чьей стороне воевали, не скажут никогда». «Личное звание, занимаемые должности?» «Я командовал ротой. Среди моих людей есть взводные, есть командиры групп, секций, отделений. Мое звание в последней кампании — капитан». «Что за компания?» «Сочевийская. Южная Кадыр». Майор явно знал о войне на южном континенте между двумя небольшими странами за спорный район, богатый полезными ископаемыми и имеющий выход к морю. Наемники там воевали по обе стороны фронта. Локальный конфликт закончился год назад, вернее, затих, и грозил вспыхнуть вновь в любой момент. Титов думал, что на этом допрос закончится, но майор не спешил принимать окончательное решение. «Вы всемером так на юг и ехали?» «Нет», — начал понемногу раздражаться Титов. «Прибыло 2 группы по 25 человек. Ехали на Северный фронт к Астынату. Но мы, наша семерка, еще не отошли после Кадара, хотели немного передохнуть в тихом районе. Вот и двинули сюда. А тут объявление войны между Шилаги и Матаманом, так что наш отдых...» Титов сделал неопределенный жест рукой и вяло закончил. «Словом, обломился курорт». «А машину где взяли?» «Из выделенных. Было 7, одна досталась нам». Версия вполне правдоподобная. Машины и впрямь могли выдать наемникам, особенно большой группе. Правда, выдали бы вместе с водителями. Все же транспорт — не комплект формы и не карабин — дефицит. Но это когда как. Майор, чья повышенная бдительность, видимо, объяснялась свистопляской последних дней, принял решение. «Получите назначение в Анидин. Второй пехотный батальон 12-го кордонного полка. Явитесь к командиру батальона, майору Рендеру. Батальон охраняет границу на 6-м участке. Велика вероятность, что наступающие силы Матамана вскоре оттеснят войска Шелаги и выйдут к нашей границе, так что ваш отдых будет коротким». На лице майора вдруг появилась легкая усмешка. «Что поделать? Наемники не привыкли отсиживаться в тылу». «Контракт?» — сухо спросил Титов. «Я выдам маршрутные листы, а контракты подпишите в штабе батальона. Дубликаты вышлют сюда. Условия, систему бонусов и дополнительные пункты обсудите с Рендером. Все ясно?» «Да». «Машину передадите Рендеру. Это тоже ясно?» «Ясно», — невозмутимо ответил Титов. «Майор прав. Транспорт следует вернуть армии. Раз уж по легенде она и выдала. Только хрен им, а не грузовик. Ну, это отдельная тема». «Тогда не задерживаю. Документы будут готовы через полчаса». Титова это устраивало. Еще больше устраивало, что майор не имел прямой связи с постами на въездах в город. И не знал, что наемники прибыли сюда почти 2 часа назад и отнюдь не на одном грузовике. А что они делали эти 2 часа и где были, история умолчит. Главное, что все вышло как надо. И земляне едут к границе вполне официально, с документальным прикрытием, что избавит их от массы хлопот и поможет при переходе границы. «У нас ночь и завтрашний день», — подвел итог Титов. «Или мы за это время перейдем границу, или можем зависнуть. А то и попасть прямиком в гости к матаманцам. Их части скоро отрежут Сервиан от Шелаги, тогда придется искать другой маршрут». «Чтобы искать место перехода, надо быть на границе», — заметил Сорокин. «Думаешь, нас сразу пошлют на кордон?» «Не исключено. Народу у них не хватает. Держать 7 человек в тылу вряд ли будут. Лишь бы этот Рендер не мешал». Сорокин пожал плечами. «Мысли комбата угадать невозможно. Как выйдет?» «В Сервиане большая часть асфальтированных шоссейных дорог, особенно входящих в автотранспортную сеть страны, имеет освещение на всем протяжении. С началом войны это правило, конечно, соблюдали не так строго, по наличию электроэнергии, но старались, чтобы работал хотя бы 1 фонарь из 4, в крайнем случае из 6. Сейчас, когда к южной границе начали перебрасывать подкрепления, освещение дорог в минимальной доле стало обязательным. Ровное широкое шоссе, несмотря на все проблемы с ремонтом и обслуживанием, удивляло качеством покрытия. Ни выбоин, ни колдобин, ни больших трещин. Даже обочины целые. Земляне, глядя на это великолепие, лишний раз вспоминали дороги России. Но вместо вполне понятного недовольства сравнением, сердце щемило тоска. Увидим ли когда-нибудь еще русские дороги и саму Русь? Титов, отметивший погрустневшие лица разведчиков, хотел было пошутить, но прозвучал вызов радиостанции. Докладывал Бигмер. Генерал выслушал доклад и с едва уловимой насмешкой произнес: «Хватит ностальгии баловаться. Подъезжаем к Анидиму». Часы показывали полночь. Разведчиков остановили на посту для досмотра машины и проверки документов. Титов сразу отметил, что службу здесь несут не солдаты, а гражданская гвардия. Но бдила эта гвардия серьезно. И пока не осмотрела машину, правда, не залезая в кузов, не проверила маршрутные листы, выписанные в напреке, не пустила дальше. Старший поста, немолодой мужчина с чисто выбритым лицом и усталыми глазами, подсказал, где найти штаб батальона. Напоследок спросил, нет ли каких новостей, и сокрушенно вздохнул.